«Мы кузены, тетя Франческа», — напомнила ей Пилар. «Правда?» «Ах, да, конечно, у меня мутится в голове. Дорога была очень утомительная». «Я знаю, тебе станет легче, когда ты наденешь ночную рубашку и ляжешь в постель». Как только Франческа оказалась в спальне, Пилар вызвала горничную. Тетку было жаль, но она поручила ее Дону и поспешно вернулась в салон. «Возникли сложности?» — спросила ее София. «Тетя Франческа». «А, как обычно. Надеюсь, что наличие в семье священника избавит нас от обвинения в пьянстве. Ну что, мы готовы?» «Готовы». Пилар выключила люстру. По этому сигналу дверь галереи открылась и грянула музыка. Когда первый танец повели Тереза и Элли, София обняла мать за талию. «Великолепно! Чудесная работа!» «Благослови нас, Господь, всех и каждого!» Пилар перевела дух. «Теперь я не прочь выпить. Когда все кончится, мы разопьем с тобой бутылку шампанского, а сейчас...» Она слегка подтолкнула Пилар. «Танцуй!» Настало время для светских бесед, которые тоже были работой. С уверенным видом отвечать на вопросы, деликатно и не очень, излагать ситуацию заинтересованным гостям и приглашенным репортерам, выражать искренний скорбь и гнев, добиваясь при этом заранее рассчитанного эффекта. Компания Джамбелли Макмиллан живет, процветает и продолжает делать вино. София, чудесный вечер, просто чудесный. Спасибо, миссис Эллиот. Я так рада, что вы смогли выбраться. Разве я могла пропустить ваш прием? Ты же знаешь, как мы с Блейком заботимся о бездомных. Наш ресторан щедро субсидирует приюты. «Ваш ресторан», — подумала София, издав несколько одобрительных звуков, аннулировал заказ на все вина Джамбелли и Макмиллана при первом признаке тревоги. «Наверное, нам с вами имело бы смысл создать специальный фонд. Как-никак еда и вино — идеальная пара». «Неплохо бы». «Вы знали нашу семью еще до моего рождения». Чтобы создать интимную обстановку, Пилар взяла женщину под руку и отвела ее подальше от играющего оркестра. «Надеюсь, вы знаете, как мы ценим вашу дружбу». «Мы с Блейком всегда относились к вашей бабушке Элли с огромным уважением и очень переживаем из-за трудностей, постигших вас в последнее время». «Когда люди попадают в беду, они обращаются за поддержкой к друзьям». «София, если говорить о нас с Блейком лично, то эта поддержка вам обеспечена». «Но бизнес есть бизнес. Мы обязаны защищать своих клиентов». «И мы тоже. Джамбелли ручаются за свою продукцию. Любой из нас в любое время может стать объектом фальсификации и саботажа. Если мы и те, кто связан с нами, позволим преступникам одержать победу, это подвергнет остальных еще большему риску». «София, мне очень жаль, но пока мы не удостоверимся в том, что марка вина Джамбелли реабилитирована, мы не сможем и не станем подавать его посетителям. На меня производит сильное впечатление то, как вы справляетесь со своими трудностями. Сегодня вечером нас с Блейком не было бы здесь, если бы мы не хотели поддержать тебя и твою семью лично. Посетители приходят к нам, чтобы вкусно поесть, а не для того, чтобы играть со смертью, выпив бокал вина, которое может оказаться отравленным». 4 бутылки. Из многих тысяч, — начала София. «И одной достаточно. Мне очень жаль, милая, но такова жизнь. Прошу прощения». София решительно подошла к официанту, взяла у него бокал красного,